когда каждый воспринимает его слова, будто они относятся именно к нему, способен подняться над любым своим состоянием, в том числе и самым тяжким. Суть дела здесь в том, что, отодвигая от себя нечто пережитое, ставшее тягостным для него, Пушкин одновременно скрыто, а то и открыто любуется тем, от чего хочет освободиться. Ведь это он пережил. Так неужели в пережитом не было ничего такого, с чем бы жаль ему было расстаться? И вот он одно и то же свое состояние выражает в двух одновременно написанных, таких разных и таких схожих между собой стихотворениях, как «Я пережил свои желания, и мне вас не жаль, года весны моей». Первое я приводил уже, приведу и второе. «Мне вас не жаль, года весны моей, протекшие в мечтах любви напрасной. Мне вас не жаль, о таинство ночей, воспетые цевницей сладострастной. Мне вас не жаль, неверные друзья, венки перов и чаши круговые. Мне вас не жаль, изменницы младые, задумчивый, забав чуждаюсь я. Но где же вы, минуты умиления, молодых надежд, сердечной тишины, где прежний жар и слезы вдохновения? Придите вновь, года моей весны». Открещиваясь от своей ранней молодости, якобы беспечной, а ведь Пушкину в это время всего 22 года, Пушкин тут же молит судьбу, чтобы та вернула ему ее, его раннюю молодость. В результате каждое творение Пушкина, как бы берущее всю его жизнь в целом, разумеется, в известном ракурсе, оказывается максимально взвешенным одновременно и как лично ему необходимое, и как общезначимое. А чтобы оно отвечало тому и другому требованию, поэту приходится задумываться не о смысле человеческой жизни вообще, что станет столь характерным для его крупнейших последователей, прежде всего в лице Гоголя, Достоевского и Толстого, но о том, оправдываешь ли ты сам свое личное существование, возложив на себя бремя, соответствующее твоему личному, совершенно особенному контакту с общим человеческим бытием. Отсюда сознание своей особой ответственности перед самим же собою, тем самым и перед всеми нами. Здесь же причина бесконечных заверений, с которыми Пушкин обращался к друзьям в неизменной пожизненной верности им. Конечно, можно объяснить жажду дружбы у юного Пушкина суровостью детства его, тем, что неуютно было ему в родном доме, горестными воспоминаниями и неласковостью к нему его родителей. Лицей заменил ему родной дом. В этом есть своя правда. Но все же не в ней главное. Шли годы, а воспоминания о лицее не ослабевали у Пушкина, скорее возрастали. Чем дальше в прошлое отходил лицей, тем дороже становился он Пушкину. Не ослабевающий памятью о лицее мерил он свою жизнь и поэзию. Жить значит не просто отбывать свой срок, но отдавать всего себя жизни, значит и получать положенное тебе. Кто живет в полную меру, тому и воздается полной мерой. В таком случае и самый конец свой воспринимается им как вечное продолжение себя. Жалея того из лицеистов, кто последним из них останется на этой земле, Пушкин как бы и завидует ему, получившему счастье одному представлять собою всех уже отошедших. Несчастный друг, среди новых поколений докучный гость и лишний, и чужой –